Я сказала: «Извините меня, я в гостинице у себя в номере. Ко мне постучались, принесли обед. А что у вас вкусненького сегодня? А что принесли?» «Сейчас...» Я взглянула на поднос. «Жареную рыбу, кажется, барабульку. И все?» «Нет, еще что-то вроде рататуя, салат, креветки. Я звонила в Жуани, чтобы разыскать вас». «О, мне повезло. А зачем? Из-за фиалок?» «Нет, нет, не совсем». Я не знала, как ему объяснить. Молчание затягивалось. Я спросила: «Скажите, после того, как мы с вами расстались, вы ведь ничего не сделали мне плохого?» «Вам?» «Да, у меня были неприятности по дороге. Я подумала, что это надо мной подшутили. Одним словом, ну, что это вы. Я подумала, что вы меня разыграли». «Нет, нет, это не я». Он говорил спокойно, но его тон стал лишь капельку менее дружеским, менее веселым. «А какие неприятности?» «Я не могу рассказать вам по телефону. Я бы хотела встретиться, чтобы поведать мне о своих неприятностях». Я не знала, что ответить. Несколько секунд мы молчали, потом я услышала, как он вздохнул и сказал: «Ваша барабулька остынет. Да пусть. Слушайте, я уже погрузился, сейчас мне как раз оформляют накладные, я должен буду ехать. А ваше дело нельзя отложить на 2-3 дня? Сегодня вечером мне надо быть в Понт-Сент-Эспри, обязательно. Я вас очень прошу». «Через сколько времени вы можете приехать ко мне в Марсель?» «Не знаю, через полчаса, минут через 45». «Ладно, постараемся. Отсюда я еду на грузовую автостанцию в Сен-Лазар. Спросите любого полицейского, каждый покажет. Я буду вас ждать до 1:45, дальше не смогу. Я приеду. Грузовая автостанция в Сен-Лазаре. Я вам тогда сказал в субботу, что вы красивая, не так ли?» «Нет, ну то есть да. Не так прямолинейно. Надеюсь, ваши неприятности не очень серьезные. Как вас зовут?» «Лонго. Данил Лонго. Имя у вас тоже красивое». Дальше я все делала одновременно. Натягивала на себя костюм, жуя листики салата, впихивая ноги в туфли, глотая стакан минеральной воды. В тот момент, когда я уже уходила, зазвонил телефон. Меня соединили с Парижем. Я совершенно забыла, что вызывала своего друга-художника. «Это ты, Бернар?» «Говорит Дани. Послушай-ка, ну и задала ты мне ребус. О, боже, где ты? На юге. Сейчас я тебе все объясню. А почему ты в ту ночь вдруг бросила трубку?» «В ту ночь? Ну, конечно, в ту ночь. Сначала разбудила, а потом... Когда это было? Да в пятницу, боже мой. Или можешь считать, что в субботу? Ну, ведь было уже 3:00 ночи». Он кричал на меня. Я его уверяла, что не звонила. Я села на кровать, положив сумочку себе на колени. Кошмар начинался снова. Только что, пока я разыскивала шофера грузовика, разговаривала с ним, даже когда упоминала о своих неприятностях, у меня появилось такое чувство, будто всего, что произошло за эти 2 дня, в действительности не было. Я забыла о трупе в машине, о ружье, о телефонограмме в Орли, словом, обо всем. Я слышала спокойный и доброжелательный голос. Меня с интересом спрашивали, что мне принесли на обед. Я была в мире, где не было места ни убийству, ни страху. А оказывается, есть... Даже Бернар Тор, мой давнишний, самый верный мой друг, которого я посвящала во все свои дела, и тот вдруг оказался втянутым в этот кошмар. Я перестала его понимать. Он тоже не понимал меня. Мы несколько минут кричали друг на друга, прежде чем каждый из нас сумел объяснить, что он хочет сказать. Бернар, что я ему звонила в ночь с пятницы на субботу, и то ли говорила издалека, то ли плохо работал телефон, но уже тогда он ничего не мог понять из моих слов, и у него создалось впечатление, что я была не в себе, тем более, что я неожиданно бросила трубку. Я, в свою очередь, с каким-то остервенением повторяла, что не звонила ему ни днем, ни ночью, и вообще не звонила. Потом я спросила: «А ты уверен, что это была я?» «Что? Да, конечно же, ты. Правда, я плохо тебя слышал. В трубке что-то чертовски трещало. Но это могла быть только ты. Это была не я. Боже мой, ну в таком случае ты была пьяна. Скажи, что происходит? Где ты? Я тебе говорю, это была не я». «Ну, даже то немногое, что ты мне сказала, не мог знать никто, кроме тебя. Не делай из меня. О чем я говорила? О чурике. Короче, ну это была ты. Конечно же, ты». Я снова заплакала. Я плакала так же, как вчера вечером, когда вернулась в свой номер. Слезы текли из моих глаз сами по себе, независимо от моей воли, словно были не мои слезы. Это он, Бернар Тор, помог мне 4 года назад, навел справки, одолжил мне денег на операцию и на клинику. А ведь в то время он для меня был просто товарищем, и я о нем вспоминала лишь когда видела его. Он один знал о моей поездке в Цюрих. Я колебалась почти 4 месяца из какого-то фанфаронства, из глупости, лгала себе и тому, кого люблю, в душе прекрасно сознавая, что у меня не хватит мужества сохранить ребенка. В общем, все кончилось так ужасно, что хуже быть не может».